Глава 7. В отеле Ритц-Карлтон на Вермонт-авеню Трэвис и Беттани сняли президентские апартаменты на 10 этаже. Платила за все Ренни Тернер, поступившая в этот раз вопреки обычному правилу снимать жилье подешевле. Номер площадью 1800 квадратных футов открывался окнами на юг и запад, так что наблюдению за многоэтажкой ничто не мешало. Видели они и угол 9-го этажа над кольцевой транспортной развязкой. Дальше, за интересующим их зданием, как на ладони, лежала вся Вермонт-авеню, вплоть до Белого дома, с трепещущим под ветром флагом на крыше. Усевшись на кожаном диванчике, они открыли на полу рюкзак, достали цилиндр и положили на подушку между собой. Жар от него шел, как от остывшего движка. Трэвис впервые получил возможность рассмотреть объект при ярком свете. Цилиндр был изрядно потерт, местами поцарапан и напоминал некий инструмент, многие годы служивший какому-нибудь не отличавшемуся бережливостью столяру или плотнику. В Тангенсе обращаться с ним таким образом определенно не могли. Трэвис сам видел, с какой осторожностью относится к объектам тамошний персонал. Для того или тех, кто пользовался цилиндром раньше, он был всего лишь инструментом, таким же, как дрель или радиальная пила для человека. Трэвис посмотрел на ярлычки, приклеенные Пейдж или кем-то еще рядом с тремя кнопками. В машине он к ним не присматривался. Выкл, задержка 93 секунды. Задержка. Что бы это могло значить? Он не стал ломать голову. Прежде чем задаваться таким вопросом, нужно выяснить предназначение цилиндра. Единственной, кроме трех кнопок и их символов, видимой деталью объекта была линза в одном его конце. Совершенно черная, размером с монету в 25 центов. «Так вы говорите, что эта штука пришла из бреши в паре с другой, такой же?» Беттани кивнула. «И это случилось несколько дней назад?» «Нет-нет, они появились давно. Думаю, где-то в 88-м». Он посмотрел на нее, ожидая объяснений. «Они были запечатаны. Знаете, что такое запечатанные объекты?» Трэвис знал. Однажды Пейдж устроила ему настоящую экскурсию по главной лаборатории пограничного города. Помимо прочего, она рассказала и о запечатанных объектах, и даже показала некоторые из них. Появлялись они нечасто и обладали, как правило, большой мощностью. Брешь выбрасывала их в защитной упаковке, напоминавшей жесткие пластиковые контейнеры, которыми продавцы обычно отпугивают магазинных воришек. Каждый запечатанный объект был по-своему уникален, причем не только в отношении цвета и размеров упаковки. Некоторые открывались легко, от электрического разряда, при определенной температуре или просто под воздействием физической силы. С другими приходилось повозиться. Лаборанты порой бились с ними неделями и даже месяцами, проводя серии экспериментов, каждый из которых был, образно говоря, выстрелом вслепую. Их подвергали воздействию всевозможных химических соединений, световых волн разной длины, воздушному давлению в вакуумной камере. Некоторые так и не раскрыли своих секретов. Пейдж показала лимонно-желтый ящик размером со шлакобетонный блок, бесшовный, без каких-либо деталей, матовый. Из бреши появился на Рождество в 1979-м. Прошло 30 лет, и никто по-прежнему не имел ни малейшего представления о том, что там внутри. «В первый раз я попала в пограничный город в апреле этого года», продолжала Беттани, «и поначалу выполняла самые разные поручения, что было частью стандартной подготовки. У них принято, чтобы каждый сотрудник умел делать все. 2 недели назад меня направили в главную лабораторию, и в первый вечер я 2 часа просто смотрела на эти диковинки. В них было что-то завораживающее, как разложенный и оставленный кем-то пасьянс. Смотришь и думаешь, может, я увижу то, что другие пропустили?» Трэвису было знакомо это чувство, хотя он никогда не испытывал его в лабораториях пограничного города. Оно посещало его в те далекие годы, когда он приходил на место преступления, после того, как эксперты сняли все отпечатки, все сфотографировали, а тела увезли. Мое внимание привлек контейнер вот с этим. Беттани указала на лежащий между ними цилиндр. Размером чуть больше двух таких, положенных рядом. Белый, в форме пилюли, но немного сплющенный. Ровно посередине поперечный, как линия талии, шов. Казалось, возьми его обеими руками, потяни в разные стороны, и он раскроется. Она немного помолчала, словно не зная, как перейти к следующей части. Или же сомневаясь, что он поверит ей. — Вы меня разыгрываете? — сказал Трэвис. Беттани пожала плечами. — Глупая идея. Настолько очевидная, что я даже попробовать не решалась, хотя рядом никого не было. Подумала, что наверняка кто-то уже пытался это сделать. Еще тогда, в 88-м. И потом то же самое делали, может быть, десятки других. Это же как дверная ручка. Даже зная, что дверь заперта, вы все равно попробуете ее повернуть. В конце концов, вечером в прошлую субботу я все-таки решилась и попробовала. И этот чертов контейнер раскрылся, будто пластмассовое пасхальное яйцо. Трэвис удивленно вытаращился на нее. Чтобы за 30 лет такая простая мысль не пришла никому в голову? Невероятно. В ее глазах промелькнула усмешка. Мы разгадали потом этот трюк. Вынули два цилиндра, сложили половинки, и они автоматически сомкнулись. Все, кто был в лаборатории, пытались их разомкнуть. Бесполезно. Даже я не смогла. Все равно, что рвать кусок стали. Загадку разгадала Пейдж, хотя и ей потребовался потом час, чтобы доказать свою теорию. Поставила два манипулятора, запрограммировала их на тягу и методично прошла по разным уровням силы. Печать открылась при значении силы в 12,4 ньютона. «Чуть меньше или чуть больше, и ничего не получится, да?» — догадался Трэвис. Беттани кивнула. «Да, только прилагать силу нужно в течение определенного, чуть больше секунды временного отрезка. Если же в эту секунду сила отклонится в ту или иную сторону, даже на десятую часть ньютона ничего не получится. Я из физики ничего уже не помню. Да и не понимал я толком, что такое десятая часть ньютона». Беттани на секунду задумалась. «Для примера, 12,4 ньютона — это сила, которую нужно применить, чтобы поднять «Войну и мир» в твердом переплете. Вырвите 20 страниц, и показатель уменьшится до 12,3 ньютона. Вот такой уровень чувствительности». «Задача непростая. Вы не представляете. Даже зная все, силу и время, никто из нас так и не смог открыть контейнер вручную. Это практически невозможно. А у меня получилось с первого раза. Повезло. Один шанс на 100 000». На ее лице проступило выражение усталого беспокойства. То же, что было, когда она стояла у подъезда его дома. «Так что, если подумать, во всем виновата я». В нападении на кортеж, во всем. Если бы я не попала в Тангенс, ничего бы этого не случилось. И эти штуки так и пылились бы на полке. Пока она говорила, Трэвис смотрел в сторону. Тот, кто создал два этих объекта, позаботился о том, чтобы добраться до них, было не так-то просто. И это действовало на нервы и настораживало. Он подумал о безопасных крышках на бутылках с химическими растворителями. И ощутил холодок в груди, потому что понял образ мыслей тех, кто находился по другую сторону бреши. Может быть, для них цилиндры всего лишь некие обыденные силовые инструменты, но при этом они чертовски опасны. Опасны даже для их создателей. Трэвис посмотрел на кнопку включения. Потом на Беттани, она тоже смотрела на кнопку. Конец цилиндра с линзой сужался и смотрел в открытое пространство перед ними. Край его находился примерно в дюйме от подушки. Никаких препятствий перед линзой не было. «Давайте попробуем», — предложил Трэвис. Беттани кивнула. «До трех будем считать?» «Не будем», — ответил он и нажал кнопку.